Горькие дни. Денька два отцу было лучше. Даже обедал с нами, но кушал мало и сидел скучный, подперев рукой голову. Все мы сидели, притаившись, боялись и смотреть на него. А он поглядит на нас и скучно так покачает головой. Маришка мне шепнула, когда я сказал: «Какой скучный папашенька! Как же ему, голубчику, не скучать! Жалко сироток-то!» А на третий день и не выходил, и совсем с нами больше не обедал. В доме стало совсем скучно, а к ночи поднималась суматоха, кричали «таз, скорее тошнится!» В кухне кололи лед и несли в мисочки в кабинет. Клин велел лед глотать, и на голову лед клали. Из аптеки приносили пузырьки с микстурой и порошки в красивых коробочках. Мы следили, когда кончатся порошки, ссорились за коробочки. Только, бывало, заиграешься, змей запустишь с крыши или пойдем с Горкиным Чистяков проведать на чердаке и вспомнишь, что отец болен. Он любил смотреть из верхних сеней, как кружатся наши чистяки, блестят на солнце. Приходим раз на чердак, а любимый наш турманок Катышек нахохлился чего-то на насесте, тронули его за головку, а он кувыркой помер ни с того ни с сего. А потом и другие стали помирать, мор напал. Горкин сказал: «Что уж, одно уж к одному», и махнул рукой. И стал глаза вытирать платочком. Я понял, что не по голубям он плачет, и спрашиваю: «А почему же целитель не помог, а? Ведь он все может. Ногу вон заживил, купцу-то говорил ты. Может, он папашеньку исцелит?» «Целитель все может, ежели Господь соизволит. Да вот нет, стало быть, воли Божией, и надо покоряться. Ему милосердному видней. А мы, сиротки, останемся? Маришка говорила, жалеет папашенька нас, сироток. И Маша говорила, заплакал раз в кабинете про нас, спросил, не плачем ли. Бога ведь тоже сироток жалко, а? Я каждый день два раза за папашеньку молюсь. Детская-то молитва доходчива, ты же говорил». Горкин даже рассерчал на меня, глаза востры у него такие стали. «Говорил, говорил. А ты понимаешь, что говорил? Все целители призывают, все Богу молятся. Что ж, так вот и не помирать никому? А пусть старые помирают, совсем растарые. Старей тебя. А папашенька совсем молодой, молодчик, все говорят. Женихом даже портниха мордашечка назвала. И куча детей у нас». Я даже топнул на Горкина. Он на меня погрозился и сказал шепотком озираючи, будто нас кто услышать может. А глаза у него испуганные стали: «И не смей на Господа роптать. Счумел ты, глупый. Ишь, резон какой, нельзя молодым помирать. Господь знает, кому когда помереть, его святая воля. Чего вон странный человек сказывал на медне, как целителя принимали? Младенчика взял от родителей в горше, чтобы им не было. Да ты и меня-то запутал. Папашенька, может, еще и выздоровеет, а мы его хороним». «А чего ты все плачешь, я-то вижу? Как про папашеньку ты и плачешь. Ты, может, чего чуешь? И как бушуй заводит, все боишься. А сон-то видал про крестик? Про Мартына-то покойника говорил. Ушли они с папашенькой, а Василий Васильевич... Как нам теперь без хозяина-то? Я все помню». И не мог больше говорить. Страшно стало. Не все цветы у нас расцвели. И страшный змеиный цвет. А он уже распустился. Все со страхом смотрели на него. Какое синее жало из пасти свесило, сестрое, тонкое, вот ужалит. И горьким миндалем будто отдает. Горько будет. «Молиться надо вот что», — говорит Горкин и крестится. «Так вот и молись, Господи милосердный, да будет воля Твоя. Нам, сиротам, на утешение воздвигни папашеньку тудра болезни. И как Господь даст, так и покорись». «А чего ты меня слыхал? Все вон в памятку себе метишь. Никому не сказывай. Не надо расстраивать до времени». Так и не успокоил. Гляди, и последняя кувырнулась. любимица наша Галочка, а совсем недавно как весело-то вертелась в небе. Весь вечер скучный я был, и в извозчиков не играл с Колей на грифельной доске, которые по числам крутятся. Сказал, голова болит. Привозили царицу небесную Иверскую. Все комнаты светили, и калачиков с ситничками нищим раздавали, чтобы лучше молились за болящего. Курили уксусом с мяткой. Больного выдвигали на диване в залу и окуривали густо кабинет. Приносили от Казанской спасителей матушку Казанскую. Приглашали с Никольской чудотворную икону Николая Чудотворца. Бедные убогие приносили пузыречки маслица от мощей. Монашки привозили артос принять натощак кусочек. И не было отцу лучше. Каждый день приезжал Клин, а через день доктор Хандриков. Этот был веселее Клина, шутил, говорил отцу: «И вы помогайте нам. Говорите себе, хочу выздороветь, и пойдет на лад». Отец и сказал ему: «Воля Божия, а вы знаете мою болезнь, что у меня? Вот видите, как же лечить-то? Я больше пуда всяких порошков проглотил, а все хуже». Тогда третьего доктора позвали, самого знаменитого, Захарина. Он такой был чудак с великой славой, что ставили ему кресло на лестнице на площадке и на столике коробку шоколадных конфет абрикосового сыновья. Скушает 2-3, а коробку ему в коляску. И вот все три доктора собрались в кабинете больного, двери затворили. Сидели долго. А как вышли, то впереди шел знаменитый, худой и строгий, и так строго на нас глазами, будто мы виноваты, а его беспокоит. За ним смирные такие Клин и Хандриков. Он строго так на них костяным пальцем, я из-за двери видел, и затворились в гостиной. Им туда чаю подали, дорогих закусок, икры зернистой, коробку омаров, особенных сардинок царских с золотым ярлыком и всего, что требуется, и всякие бутылки и графинчик. Хандриков всегда рюмочку-другую принимал для просвежения мозгов, а мы за дверью подслушивали. Но только они не все по-нашему говорили, а на тайном языке докторов. Это называется консилиум. А знаменитый доктор, говорили у нас, прямо чудеса творит. Одна богатая купчиха с ордынки 5 лет с постели не вставала, ни рукой, ни ногой не шевелила. Уж чего-чего не пробовали, никаких денег не жалели. Решили этого строгого позвать, а то боялись. А потому боялись, что как он чего скажет, так тому и быть. Скажет, помрет, не стану лечить, ну и конец. Помрет обязательно. Вот и боялись, как закона. Думали-думали, позвали, уж один конец. Приехал, страху на всех нагнал, 2 минутки только с больной посидел, вышел строгий-то растрогий и пальцем погрозился на всех. Велел громадный таз медный принести с ледяной водой и опять строго погрозился, чтобы отнюдь ничего не сказывать больной купчихе. А купец и спрашивает его шепотком смиренно: «Уж развяжите душу, ваше высокопревосходительство, уж и к одному концу. Помрет моя супруга?» «Обязательно, — говорит, — помрет, как и мы с вами». Ну, пошутил. И говорит: «Сейчас, — говорит, — увидите, как она помирать будет». И пальцем строго. Жевал конфетку и велел кровать с купчихой головами к двери поставить. А двери, чтобы настежь, для воздуха, говорит. А купчихе сказал: «А вы тихо лежите, подремите, а мы с вашим супругом в кабинете чайку попьем. И я ему скажу, как вас вылечить. Вы обязательно у нас запляшете». И пальцем на нее, но не строго, а даже очень любезно. Понравилась она ему, очень красивая. А та в слезы: «Где уж мне плясать, по комнатам бы пройтись, на деток поглядеть». «А я вам говорю, раз навсегда!» Закричал прямо на нее, и она со страху руками лицо закрыла. Все так и задивились, а то и рукой не шевелила. «Будете у меня плясать!» И пошел в залу. А там весь-то стол с шоколадными конфетами уставлен, с самыми лучшими. От абрикосового сыновья с кусочками ананаса на кружевной бумажке сверху и щипчиками золотенькими. То другой опробовал, стаканчик чайку с ромом принял и корки зернистые на сухарики пожевал. Ему докладывает, что больная заснула словно. Этого, говорит, только мне и надо. И, боже, вас упаси зашуметь. И загрозился. Мухи не стало слышно. Вызвал молодца покрепче, велел ему таз тот ледяной взять и поманил за собой. Подошел к головам больной и молодцу слово два шепнул. Тот поднял таз. Да как, со всего-то маху о пол грохнет! Да купчиха-то как! Ахнет-то на весь дом! Скок с постели в чем была! И ну плясать! Грохота звону перепугалась, да ледяные брызги-то на нее, а она пригрелась, задремала. Ну вот, говорит, и поздравляю вас, выздоровели, теперь и без тазу будете плясать. Съел конфетку, получил, что полагается, большие тыщи, и поехал себе домой. А с коляски опять на всех пальцем погрозился, очень строгой. И выздоровела купчиха. Скоро на свадьбе дочки так-то отплясывала. Долго сидели доктора в гостиной. Говорил только строгий, будто отчитывал. Потом матушку туда позвали. Строгий ей сказал, что вылечить нельзя, а если операцию сделать, голову открыть и вырезать неподходящее, что под костью или кровь свернулась от сильного ушиба, то навряд больной выживет. Мы, говорит, тут пока в потемках наука еще не дошла. А если и выживет, то может случиться, что не в себе будет. Матушку другие доктора под руки вывели и капель дали. А строгий вышел, так вот развел руками и сказал сердито: «Я не чудотворец, молитесь Богу». И уехал, а конфеты ему в коляску положили. Доктора после сказали матушке, что теперь начнется самое тяжелое. Строгий им так сказал. Станет слепнуть, а там и язык отнимется. И тогда все кончится. Сказали не сразу, а когда отец начал плохо видеть. Приехал матушкин брат ученый. Все он законы знал. Подумали и решили не мучить больного, не резать в голове. Наука еще не дошла лечить такое. Из десятка девять под ножом кончаются. А и выживет, разум потерять может и себе, и другим на муку. И доктора сказали, были еще разные. Положитесь на волю Божию.